успели как раз вовремя. Все рассаживались по местам. Ректор Деймрана был похож на сморчок, маленький, щупленький, с длинным носом и таким острым взглядом прозрачно-голубых глаз, что невольно хотелось поежиться. Тетке Брунгильде он едва доставал до плеча. За локоть старика цеплялась пышущая здоровьем черноволосая девица в скромном платье, от которой за милю несло, нет, не темной силой, розовой водой. «Началось!» — едва слышно вдохнул Нестор. «В смысле?» — едва слышно спросила я. «Парад невест». Пока он здоровался с ректором и знакомился с пахучей девицей, оказавшейся ректорской внучкой, ко мне незаметно притерся Хайлрой и ехидно промурлыкал в ухо. «Чародейка, где ты нашла новое лицо?» «У малышки Элли взяла на прокат», — отозвалась я в ответ. «Хочешь, тебе по сходной цене уступлю?» Обменявшись ледяными взглядами, мы разошлись по разные стороны стола. Кипя искренним желанием отгородиться супницами как забором и не портить друг другу аппетит. Дорогого гостя усадили по правую руку от хозяина дома. Рядом пристроили благоухающую девицу, которой Рестат услужливо отодвинул стул. Помогая ей усесться, глава семьи бросил на меня скользящий взгляд и резко замер. Стул замер вместе с ним. Девица оказалась усаженной на таком расстоянии от стола, когда столовые приборы было возможно достать разве что вытянутыми руками. «Простите», — пробормотал Рестат, исправляя конфуз, но глаз с меня не спускал. Одна бровь приподнялась, давая понять, что разительные перемены замечены и оценены. Понятия не имею, на сколько баллов. «Отлично выглядишь, милочка!» — одобрительно похлопала меня по плечу Брунгильда. Она уселась по левую руку от Рестада, и сразу стало ясно, почему это место всегда пустовало. Тетушка ни разу не почтила своим присутствием наши трапезы. Очевидно, понимала, что после них мы находились в шаге от секретных коробочек с порошками от несварения. За столом велись светские разговоры, в основном о погоде и предстоящем торжестве. Перечислялись десятки имен известных темных магов. Я прихлебывала супчик, загадочно улыбалась, если кто-то шутил, и сохраняла таинственное молчание. В общем, использовала неоцененные прежде матушкины советы. «Руфина, как продвигается ваша учеба?» Между делом спросила тетушка-декан. «Неплохо», — скромно опустив глаза, отозвалась внучка ректора. «Она сильно преуменьшает свои заслуги. Уверен, что Руфь окончит Деймран с черным дипломом», — прокудахтал ректор скрипучим голосом. «Шейнер, где учится твоя невеста?» Невольно я заметила, как сестра до побелевших костяшек сжала столовые приборы и напряглась всем телом. «Катис не обладает магическим даром, господин ректор», — с достоинством ответил Шейн. По непроницаемому лицу гостя было невозможно прочитать эмоции. Если он и осуждал браки магов и обычных людей, то тщательно скрывал свои убеждения. «В нашей семье только Вагнес проявили способности к магии», — по давней привычке перевела сестра разговор в мою сторону. «Она уже на пятом курсе». Братья Торстены, кажется, всем квартетом затаили дыхание. В глазах ректора немедленно вспыхнул интерес. «Тот-то мне ваше лицо кажется знакомым», — объявил старик. «Вы учитесь в Деймране?» «В Лаверансе», — вежливо подсказала я. «На факультете бытовой магии». «Так вы светлый маг и будущий бытовик!» как будто восхитился он. Никто толком не понял, старик просто издевался или искренне радовался, что Торстены сели в глубокую лужу и теперь были вынуждены терпеть в замке не только невесту-пустышку, но и ее сестру-чародейку. «И как дела у славного Лаверанса?» «По-прежнему учит магов-бытовиков», — вежливо ответила я. «А как поживает господин Гатри?» «Кто, простите?» Где-то на заднем плане Брунгильда протянула загробным голосом. «Твой декан!» «О, мой декан!» — повторила я, понимая, что теперь сижу в одной луже с Торстенами. Лично мне было точно известно, как жил декан факультета защиты от темных сил в Академии Эсвальд. Может, сейчас у него настал праздник, но перед каникулами уважаемый чародей поживал отвратительно и от всей души желал, чтобы я тоже жила плохо, потому как отказалась сдать свой кубок в сокровищницу Академии. Говорил, что ректор порвет его на полоски, не дай святой Йори, награда прилипнет к какому-нибудь подоконнику и не окажется на полке ректорского кабинета. Точно накаркал. А еще заявлял, что чародеи не способны нести дурной глаз. Искренне, от всей души верю, что у господина Гатри все благополучно. Наконец нашлась я. «Вы знаете, мы с ним знакомы много лет», — неожиданно пустился в воспоминания ректор. «Только благодаря его помощи в борьбе с черной плесенью нам не пришлось переносить учебные классы в холодные пристройки. Прекрасный светлый маг и всеми силами поддерживает мирный договор. Не то что эти из Эсвальда». Я подавилась и поспешно запила водой, вставший поперек горла, кусок. «Эсвальд по-прежнему не желает обмениваться студентами», — понятливо хмыкнула тетушка-декан. «Они снова проигнорировали королевский указ. Дали отписку, что в следующем семестре точно возьмут пару человек», — пожаловался Герберт. «Откровенно сказать, мне плевать, но сам факт возмущает. Вы слышали про турнир по защите от темных чар?» «Говорят, они его сделали закрытым», — вступил в разговор Рестат. «В этом году до турнира наконец доросла чародейка, которую Эсвальд пятый год от всего мира прячет», — проворчал ректор. «Они даже ее имя не раскрывают». Не донеся до рта ложку, я медленно опустила руку, а заодно и голову, делая вид, что страшно заинтересовалась кусочками сельдерея, плавающими в бульоне. Слышать о себе со стороны было ужасно странно. Учишься, грызешь гранит науки, с однокурсниками изредка цапаешься, декана иногда до белого коленя доводишь, а потом бац, узнаешь, что тебя обсуждают на обеде в замке темной аристократии. Жизнь делится на до и после. «Мы ждали, когда уже полюбуемся на это их эсвальдское чудо. А они допустили только королевских магов. Испугались, что поднимется шумиха, и девица упорхнет в большой мир, а потом вообще сбежит из их ковена. Жаль, Рестат, ты ушел с должности. Увидел бы своими глазами и оценил». «Он так хорош, что служил королевским магом?» Невольно вспоминался уклончивый ответ Рестада на, казалось бы, простой вопрос, отчего он сбежал из столицы в провинцию. Теперь я понимала. Торстен-старший постепенно терял контроль над демоническим даром. Тени сгущались, и именно это заставило его подать в отставку и превратиться в пленника родового замка. С другой стороны, он ведь завтра станет главой клана. Вроде как неплохое продвижение по службе. «Девица хороша?» — заинтересовался он. На прошлой седмице мы получили из дворца лунные шары со сценами из турнира. Весь преподавательский состав 3 дня ходил в шоке», — поделился Герберт. «Вроде девица как девица, ничего особенного. Рыжая, конопатая, худая. А как начала плести чары, так все дар речи потеряли. Ни одного заклятия не пропустила. Еще королевского мага к стене припечатала». «Говорят, у него 3 ребра были сломаны», — по-умному вставила Руфина. «Наглый поклеп. 1 ребро, и то просто треснуло. Он даже не расстроился. По крайней мере, пока находился без сознания, расстроенным точно не выглядел». «Очень жаль, что она родилась со светлым даром», — закончил Герберт. «Огромная потеря для темных кланов. Просто чудовищная». И я поймала себя на том, что почти сползла под стол, и совсем скоро на поверхности останется 1 рыжая башка. Интересно, если остатки пасты, подаренной тетушкой-деканом, намазать на волосы, они тоже отбелятся? Может, тогда никто меня не узнает? С этой ободряющей во всех отношениях мыслью поерзала на стуле и вернулась в нормальное положение. «Эсвальдское чудо, значит», — задумчиво вымолвил Рестат, тем самым практически загоняя меня обратно в укрытие. До конца обеда я дотянула с трудом. Под внимательными взглядами главы семьи еда не лезла в горло, а те куски, которые все же удавалось проглотить, падали в живот тяжелыми колючими камнями. На десерте я сломалась и под благовидным предлогом, мол, голова заболела, сбежала из столовой. Рестаду предстояло развлекать гостей, пока те не надумают разойтись по комнатам. Стоило воспользоваться моментом и забрать из кабинета стрекозу. Вдруг завтра не представится случая. А если матушка узнает, что брошка потерялась, разыграет настоящую трагедию с 3 актами. И в каждом я буду искренне сожалеть, что не забрала родительский подарок. В башню направилась сразу, не теряя даром времени. Дверь в кабинет оказалась гостеприимно не запертой. Заходи, кто хочешь, забирай любые шпионские побрякушки. И хотя шагов никто не мог услышать, я все равно кралась на цыпочках, очень осторожно, боясь нарушить хрупкую тишину. Комнату окутывали вечерние сумерки, окрасившие воздух сизым светом. Воздух пах горьковатым благовонием, сугубо мужским и сдержанно строгим. Наверное, во время королевской службы темный властелин тоже был очень-очень строгим магом. Понятия не имею, почему от этой мысли где-то в районе сердца появлялся подозрительный трепет. Подобравшись к окну, я подергала портьеру, потом 2-ю. Стрекоза облегчить мне жизнь и просто упасть сверху не торопилась. Видимо, прицепилась намертво. Пришлось вскарабкаться на подоконник и проверить складки. Я с энтузиазмом перетряхивала шторы. Пыли не было, броши тоже. «Развлекаешься?» — прозвучал из дверей ленивый голос Рестада. Скрестив руки на груди, он привалился плечом к косяку и с любопытством поглядывал в сторону окна, на фоне которого во весь рост застыла растрепанная от поисковых усилий светлая чародейка. И этой чародейке не удавалось придумать какую-нибудь мерзостную живность, способную обратить ее в бегство и загнать на верхотуру. Свалила бы на курсовой проект Нестора, но все давно догадались, что ни крысы, ни умертвия, ни прочие темные гады меня не пугали. Пришлось отвлечь внимание хозяина неожиданным вопросом. «А как же гости?» «Поднялись к тетке в башню. Время похоронных подарков». Неторопливой поступью он приблизился к окну, встал в полушаге. «Не это ищешь?» Между пальцев блеснула знакомая золотая стрекоза, и на секунду меня пробрал паралич. «Вообще-то я проверяла пыль на карнизе», — на ходу сочинила я, заранее отпираясь от любых обвинений в том, что 4 дня вдохновенно подслушивала мужские разговоры. «И как?» «О, твои прислужники усердно отрабатывают проданные души. Вот что значит правильная мотивация». Я протянула раскрытую ладонь, предлагая ему вернуть вещицу. «Спасибо за брошь. Видимо, потеряла, когда приходила рассказать имя Йорика». «Агнес, у меня появился вопрос». Его глаза искрились от смеха. «Пока я стою на подоконнике?» «Ты прекрасно выглядишь на моем подоконнике. Но почему ты решила, что оставила брошь в этом кабинете?» «Предчувствие. Понимаешь, женщины всегда точно знают, где теряют украшения. У нас с дорогими сердцу вещами ментальная связь». «На ней стояло следящее заклятие». Не разрывая зрительного контакта, без обиняков заявил он и с педантичностью уточнил: «Мастерски выполненная». «Неужели? Хочешь сказать, что за мной кто-то шпионил?» Мгновенно изобразила я изумление. Но выглядеть искренней, стоя на дурацком подоконнике, было чуточку сложновато. «Агнес!» Торстен даже не пытался подавить восхищенную наглостью улыбку. «Что, Рестат?» — исключительно по-деловому спросила я. «Помочь тебе спуститься?» «Помоги», — согласно кивнула. Рестат потянулся, сжал мою талию. Без колебаний я обняла его за плечи и изящно спустилась вниз. Больше причин держаться друг за друга не было, но мы не размыкали объятий. От него пахло тем самым благовонием, горьковатым и очень строгим, витавшим в воздухе кабинета. Хотелось жадно втянуть аромат, наполнить грудь и навсегда запечатать в подсознании. А потом, едва почувствовав знакомые нотки, воскрешать в памяти почти размытый мужской образ. Интересно, это признаки первой любви и будущей затяжной меланхолии? Темный маг изучал меня медленным взглядом, скользил по глазам, губам и скулам. «Зачем убрала веснушки? Они милые». «И через седмицу снова будут на мне». «Я смогу их увидеть», — вкрадчиво произнес он. «При большом желании даже пересчитать», — с легкостью согласилась я, не сразу догадавшись, что вопросец-то был с подвохом. «Отдашь брошь? Это подарок родителей». «Нет, симпатичная безделица». «Как веснушки?» «Они вне конкуренции», — покачал он головой. «Веснушками поделиться не могу, господин Торстен», — хмыкнула я. «Но брошь одолжу, если нравится. Как надоест, передашь через Катис». «Не вижу смысла в посыльных, Агнес. Поверь, я непременно тебя найду. Вернуть брошь и пересчитать веснушки». Наверное, если ведьмак с демонической сущностью объявлял, что непременно отыщет меня за пределами замка, следовало испугаться и приготовиться к круговой обороне или попытаться подтереть ему память. А я вдруг забыла, как дышать. И сердце забыло, как ровно стучать, споткнулось, сильно ударилось о ребра. Удивительно, как дуба не дала с таким слабым, трепетным сердцем. «Ладно», — нервно усмехнулась я. «Попробуй найти меня». Я буду ждать. Пятая ночь в замке ведьмаков прошла тихо. Уснуть мне не удалось. Гости начали собираться с самого утра. Подъезжали кареты, выгружались дорожные сундуки. Гостевое крыло перестало походить на заброшенный музей старинной мебели. Трапезы накрывали в парадной столовой с длинным сервированным по всем правилам столом, а я в полной мере сумела оценить слова Нестора о параде невест. Молоденьких и даже не очень ведьм собралась целая толпа, и если поделить, то на три полноценных шабаша хватит. В середине дня, когда Кэтти вовсю прихорашивалась, а я писала очередную записку маме, в комнату постучались. Две горничные в сопровождении знакомого, важного как индюк лакея, внесли большую коробку. «Госпоже Эркли», — пояснил слуга. «Какой из нас?» — изогнула я бровь. «Вам», — коротко ответил он. Слуги быстро исчезли, а коробка осталась на моей кровати. Под плотной крышкой лежало алое платье из тончайшего шелка с нежным кружевом и вышивкой. «Смотрю, ты крепко подружилась с тетушкой», — покачала Катя с головой, усеянной многочисленными папильотками. Конечно, мне не доставало опыта в любовных делах, ухаживаниях, флирте и всем таком прочем, но даже я понимала, что подарок прислал мужчина. И вряд ли платье выбрал инкуб или некромант. «Да, тетушка Брунгильда решила, что выделиться из толпы — хорошая идея», — нервно хмыкнула я, запрещая себе притрагиваться к тончайшему рисунку на шелке, даже кончиком пальца. Хотя демоны с ним. Надо же проверить, не наложил ли какое-нибудь мелкое пакостное проклятие темный властелин. В душе понимая, что он никогда не позволил бы себе испортить темной магией красивый подарок, я прикоснулась к кружеву. Совершенно точно колер платья никак не отвечал разумному плану сливаться со стенами и не выделяться из толпы ведьмаков во время шабаша, в смысле приема. Ровно в 9 вечера, следуя позади Кэтти и Шейнера, я спускалась в холл, придерживала подол ярко-красного наряда и ловила себя на том, что глазами украдкой ищу хозяина дома. Рестат, одетый в парадный костюм, стоял в окружении родственников. Он о чем-то тихо переговаривался с теткой, но поднял голову и заметил меня. Ни разу в жизни я не удостаивалась случайных восхищенных взглядов в спину, тем более прямых и острых, словно пронзающих насквозь. На рыжих дурнушек смотрят разве что с ехидным любопытством и никогда с восхищением. Сейчас мне открылось, каково это, когда привлекательный взрослый мужчина не может отвести взора. Под ложечкой сладко ныло, колени слабели. И в головокружительный дурман ворвалась прозаическая реальность. Засмотревшись, я едва не шагнула мимо ступеньки. Пришлось немедленно опустить глаза и таращиться исключительно под ноги, повыше поднимая подол. Не хватало еще скатиться с лестницы, попутно сбив ничего не подозревающих будущих супругов и эти самые ноги переломать. Притом всем дружно. «Госпожа Эркли, чудесно выглядите», — тихо проговорил Рестат, когда мы оказались рядом. Неожиданно он взял мою руку и едва ощутимо прикоснулся сухими губами в вежливом поцелуе. Кончики пальцев немедленно вспыхнули магическим светом, выдавая, в каком страшном волнении я находилась. Внутри действительно бурлил древний инстинкт, и он не был связан ни с самосохранением, ни с чародейством, а с тривиальными вещами, после которых зачастую появлялись дети. «Добрый вечер, господин Торстен», — кашлянула я, немедленно убрала руку и во избежание магических конфузов отодвинулась от Тристада. «Тебе идет красный», — заметила Брунгильда. «Я боялась, что ты оденешься Нестором». Мы синхронно обернулись к подпирающему стену некроманту. Он нарядился как на похороны, но зато повязал шейный платок, правда, тоже черный. И находящих косяками хихикающих девиц поглядывал нездорово мрачным взглядом, словно мысленно подбирал Ферди будущую подружку. «Хелрой!» — ткнула тетка пальцем в красавчика инкуба, потягивающего вино. «Убери бокал, иначе все решат, что ты страдаешь бытовым пьянством». «Инкубы не способны!» Он заметил, что тетка грозно пожала губы и вздохнул. «Слушаюсь, мадам декан». Бокал был отставлен на столик рядом со старинной вазой, за которой пряталась ополовиненная бутыль. «Катис, расправь плечи и перестань цепляться за Шейнера. Точно боишься упасть в обморок», — скомандовала Брунгильда. Сестра мгновенно выпрямила спину и спрятала руки за спину, словно перед строгой преподавательницей арифметики, которую по сей день считала самым худшим кошмаром. «Раз все готовы, пора здороваться», — оглядела она всю компанию. Рестат вышел вперед. В толпе прокатилась волна шепотков, но постепенно голоса затухли. Тишина сочилась нетерпением. «Приветствую всех в замке Торстен», — негромко, с достоинством проговорил глава семьи. Казалось бы, какой праздник устроят ведьмаки? Веселье с жертвоприношением кур, стащенных в соседней деревне? Коллективное воскрешение предков в семейном склепе? Или же вообще разнузданный шабаш с такими занятиями, о которых не упоминают в хрониках светлых ковинов? Возможно, подобные развлечения оставляли для закрытых вечеринок. Но торжество в честь дня рождения Рестада Торстена напоминало королевский прием. Где-то в глубине души я даже испытывала разочарование, что ни одна из теорий не подтвердилась. Не то чтобы мне когда-нибудь доводилось плясать во дворце, однако ощущение величественности не пропадало ни на минуту. Перед танцами толпа разогревалась напитками, заедала голод закусками. В воздухе то тут, то там вспыхивали зажженные и погашенные проклятия. В общем, народ развлекался как мог. Следуя моим наставлениям, Кэти пила и ела исключительно то, что предлагал Шейнер. А он не забывал принюхиваться к бокалам и присматриваться к угощениям. Делал это без раздражения, с заботой и изяществом. На пальце невесты то и дело мерцало бабкино кольцо, возмущенная тем, что новая владелица с ног до головы опутана светлыми чарами. И о некоторых она даже не догадывалась. Особенно о тех, что немедленно усыпляли девушку, надумая она сбежать посреди банкета и заняться с женихом непристойностями. За час до полуночи объявили о танцах. Ко мне подошел Рестат. «Провожу тебя в бальный зал». Он уверенно взял мою руку, положил на сгиб локтя. Неторопливо мы зашагали в сторону галереи, где на предков Торстенов, как в музее, таращились степенные гости. На свой просветлевший портрет ведьмак даже не взглянул. Зал был ярко озарен. Живая стена демонстрировала вид замка с высоты птичьего полета. Величественное здание с зажженными окнами окутывала темнота, светилась тонкая лента парковой аллеи, блестела подсвеченная клякса. Пруд. В центре комнаты на высокой подставке установили медную ритуальную чашу. В голове ехидно захихикал противный голос, мол, хотела темных ритуалов, чародейка? Смотри и запоминай, тебе скоро писать дипломную работу. Агнес, неожиданно передо мной возникла внучка ректора. Кэти поднялась в покой и попросила тебя позвать. Я быстро оглядела зал, пытаясь отыскать сестру, но нашла только Шейна. Кати с ним не было. Он из-под лобья мрачно гипнотизировал взглядом обрядную чашу и выглядел напряженным, как крепко сжатая пружина. Хлопни кто-нибудь в ладоши у парня над ухом, так он подскочит и бросится зажигать ритуальный огонь, не дожидаясь полуночи. «Сейчас мы с Кэтти вернемся», — пообещала я Рестаду и, получив в ответ согласный кивок, вышла из бальной залы. Однако сестры в комнате не оказалось. Возле напольного зеркала, из отражения которого смотрела я сама, одетая в алое платье, стоял, спрятав руки в карманы, Хелрой. Он обернулся через плечо и усмехнулся. «Удивительно, но красный идет даже дурнушкам». «Что ты здесь забыл?» — холодно бросила я. «Не нервничай, Агнес». Инкуб действительно направился к двери, но оглянулся и указал пальцем в зеркало. «Любопытная магия!» Он остановился. Я подвинулась, чтобы освободить дорогу, но выйти из комнаты без волшебного пинка незваный гость не торопился. «Я всегда соблазняю женщин, которые меня злят», — неожиданно надумал исповедаться он. «Обычно отпускает». «Поздравляю. Тебе открылась тайна вселенского спокойствия», — высказалась я быстрее, чем успела прикусить язык. «Правда, иногда злость не проходит, и этой женщине очень хочется свернуть шею», — добавил Хелрой. «Тогда лучше соблазни еще раз. Не надо становиться маньяком». «Ты меня нечеловечески злишь, Агнес», — признался он с неприятной усмешкой. «Уложить тебя в постель я не могу. Свернуть тебе шею тоже не получится. Рестат запретил абсолютно все радости». «Но что я подумал?» «Что лучше немедленно убраться в бальный зал, иначе я перестану быть милой». «Сейчас замок трещит от темной магии. Рис ведь все равно не заметит, так?» Мгновением позже он схватил меня за плечо. Я была почти готова к нападению. Без тени сомнения ударила его раскрытой ладонью в солнечное сплетение. По застегнутому пиджаку прокатились голубоватые искры. Даже не поморщившись от болезненного удара, он с азартом схватил меня за запястье, прижал к себе и крепко-накрепко спеленал руками. Нас поглотила темнота.